Глава 23. Напряжение. Ольга Оливия. «Что это такое?» Кайрон не договаривает, обрывается на полусловие. Хотя и так понятно, что целиком вопрос бы прозвучал «Что это такое?». Бывший муж потряхивает головой, смаргивает, а когда понимает, что мы ему не чудимся, чешуя, выступившая на его скулах и напугавшая меня в момент внезапного вторжения, прячется. Он становится совсем неподвижным, зато от него исходит такая волна невидимого жара, что у меня даже локоны у лица колышутся, как при ветре. «О, лорд Кайрон!» – выдает законник и тут же спешит выйти вперед, будто прикрывая меня собой. Но Кайрон вспыхивает лишь сильнее, пялясь на мышцы на груди законника. А они у него очень даже рельефные, будто законник дважды в неделю ходит в местный спортзал. Уж я успела разглядеть, хотя пуговицы на рубашке оторвались не все. А что, я не из этого мира, а в новом теле с гормональным фоном все в порядке. А вот с нервами Кайрона не все в порядке от слова совсем. Ступает на законника, да так быстро, будто собирается врезать вместо приветствия. Забыла, он же непредсказуемый. А ведь генерал с опытом должен держать эмоции под контролем, чертов собственник. «Лорд Кайрон!» – тут же грозно выдаю я, надеясь, что это остудит бывшему мужу голову. Не хочу еще кого-то сегодня лечить, потому и выскакиваю чуть вперед. Хвала богам, дракон останавливается, но злится так, что сейчас дом от его гнева трещинами пойдет. Переводит убийственный взгляд с мужчины, которого уже разделал мысленно на части, на меня. Так, не нервничаем, хоть и скандал грозит мне тяготами развода согласно условиям нашего договора. Делаем лицо каменным и стоим на своем. Напоминаю себе, стою ровно, смело расправив плечи. «По какому поводу прибыли?» – выдаю я, и его глаза округляются. «По какому поводу?» – еще и переспрашивает. Уверенно, он мысленно меня кроет, почем свет стоит. Но сдавать позиции не буду, несмотря на то, что меня сейчас, кажется, взглядом разделывают. Ждет оправданий, объяснений? Видимо, да, зато хоть немного успокоился, визуально, а пальцы все еще сжаты в кулаки. «О боги!» – спохватывается законник. «Лорд Кайрон, боюсь, вы все неверно могли понять», – говорит вежливо, но с силой в голосе. В целом, от него и ожидалось. Еще когда он только явился в этот дом несколько часов назад, узнав, что его отцу-лекарю стало плохо, я уже поняла, что этот мужчина не из робких. Он казался сдержанным, невозмутимым, хотя пару раз глаза его едва не вышли из орбит, когда я рассказала, какую именно помощь оказала его отцу. «Ну, вы и в меня иголку воткнули», – немного покраснев, ответил он. Но это было даже мило. Я и сама чуточку смутилась. Приятный мужчина, вежливый. И втягивать его в семейные разборки не хочется. «Неверно понять», – ведет бровью Кайрон, зато чуточку успокаивается. По крайней мере, от него уже не исходит жалящая огнем энергия, но желваки все еще выглядывают. Моему отцу, лекарю Бартону, стало нехорошо, пока они с леди Оливией помогали пострадавшим при пожаре. А пуговицы я потерял, открывая стабильный портал. Вам ведь такое знакомо? Выдает законник, и на лице Кайрона отражается еще больше понимания и даже какое-то облегчение. Вы открыли портал в моем доме без дозволения? Уточняет он, будто желая придраться хоть к чему-то, лишь бы не сглаживать конфликт. «И вышли в таком виде в холл, зная, что здесь находится моя супруга?» «Супруга. Ха, вспомнил. Я же не знал, что леди уже спустилась. Хотел попросить пуговицу у кого-нибудь из рабочих», — сообщает законник. Он вовсе не лебезит и не оправдывается, а истолковывает ситуацию, и Кайрона это явно бесит. «Сильный оппонент. А мне нравится». Я даже вмешиваться передумала. Понаблюдаю. «Просто уйти порталом вам помешало состояние шока?» Не сдается Кайрон. И сейчас он выглядит холоднее льда. А законник еще и умудряется выдавить из себя легкую улыбку, от которой даже мне становится жутковато. Неплох. Поставлю ему еще балл. Как же я мог уйти, не выразив леди благодарность и свое восхищение ее храбростью и навыками? Выдает он. И вот теперь опять становится страшно. Я будто на бочке с порохом вновь оказалась. «Да вы что?» Простой вопрос, а мурашки идут по коже. Кажется, еще чуть-чуть, и тут может начаться бойня. «Господа, уже поздно, и я устала. Давайте на этом попрощаемся. Вириан проводит вас, лорд Кайрон. Решаю я, окликаю помощницу, которая куда-то запропастилась, а затем, намеренно проигнорировав убийственный взгляд мужа, смотрю на законника. Вы вернетесь открытым в гостевой комнате порталом? Я вас провожу. Сообщаю уважаемому человеку, на чью помощь в разводе планирую рассчитывать, и, вежливо улыбнувшись, жестом приглашаю в сторону комнаты с порталом. «Ах, да, вы всю ночь трудились. Вам нужно отдохнуть. Вернемся к разговору завтра». Решает законник, ступает ко мне, но Кайрон в момент срывается с места.